Так, ну продолжим наши игры. Несколько песен из морского цикла такого легкого. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренной глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Байрам, байрам. Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Не Юрий Харка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Не Юрий Харка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим, без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье своем. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Не Юихарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Не Юихарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тиксим. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то Мусон, то Пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где ж, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитары бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемали, и картинки смотрел по утрам на обоях чужих, и меня принимали, которые не понимали, и считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах, отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины, абсолютно пустые, без всяких шоферов вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, и в безлюдных портах провожал и встречал сам себя. И водили со мной хороводы одни непогоды, и все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя, из созвездия лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси. Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне тальи, я уехал от Натальи, с морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящей из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящей, ожидающей вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Подходим к так называемой транспортной серии. Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником, вдали. Но можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. И так мы просто так летим по поворотам. Наивные гонцы высоких скоростей, на миг сверкнет авто с разбитым катафотом в серебряном шару. Росинки на листе, а может приступить к невиданным полетам. И руль легко идет к коленям, как штурвал. И вот летит авто с разбитым катафотом там, где еще никто ни разу не летал. Как просто, черт возьми, с себя стряхнуть болото, до солнца долететь и возродиться вновь. Вот дом мой, вот авто с разбитым, правда, катафотом. Вот старые друзья, а вот моя любовь. Но я спускаюсь вниз, кругом летят покарды, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун чужих коней, как в старое ермо. Вплетается пегас с разбитым миокардом в табун чужих коней, как в старое ермо. Еще одна песня, достаточно, ну, не то что странная, но во всяком случае она, я не очень давно пережил, так сказать, достаточно тяжелые заболевания, и когда я лежал в больнице и обучался снова всему тому, что делает человек, ходить, разговаривать, я вдруг испугался, что я больше не смогу сочинять. И вот лежа на больничной койке, стал сочинять стихотворение, которое потом стало песней. Ну, оно достаточно, так сказать, резкое и, может быть, в некоторых моментах циничное произведение. Но когда, так сказать, находишься на определенной грани, то многое в этой жизни предстает совершенно в ином свете, в ином. Значит, такое первое послеинфарктное произведение. Блажен, кто поражен летящей пулей, которую враги в его пульнули и прилегли на травке у реки. Смотреть, как жизнь из жертвы вытекает. О, эта смерть не самая плохая, но по сравнению с жизнью пустяки. Блажен, кому поможет в этом деле полузнакомка юная в постели из племени джинсового бродяг. Вот тут-то случай обнажит причины, достойнейшая доля для мужчины. Уйти на дно, не опуская флаг. Блажен, кого минует кровь больницы, где думой не позволят насладиться натужные усилия врачей и родственников дальних очертаниях. лишаются уже очарования из-за переполнения очей. О, как разнообразны переходы под новые сомнительные своды, как легок спуск в печальное метро, где множество теней мы обнаружим, сраженных поразительным оружием, которому название перо, железное, гусиное, стальное, за 36 копеек покупное, оно страшнее пули на лету. Его во тьму души своей макают, высокий лоб кому-то протыкают, и дальше пишут красным по листу, и мукою бездействия томимы кусают перья наши анонимы. Вчера пажи, теперь клеветники, факультативно кончившие школу учителя Игнатия Лойолы, любимые его ученики. Блажен, кто сохранил веселье лада, кому в укор противников награды и старой дружбы пролитая кровь, кто верит в свет надежд неизгладимых, что нас любовь минует нелюбимых, равно как и любимых нелюбовь, равно как и любимых нелюбовь, равно как и любимых нелюбовь. Значит, начнем. Начнем с ряда записок, так? Ну, значит, на ряд записок я не отвечаю. В связи с тем, что, значит, там сказано, там, спойте, там, исполните. И я кое-что, ну, что мог, то исполнил. Раз. Второй сорт записок. Как вы относитесь к творчеству, там, Высоцкого, Акуджавы, Ткачева, Котова, Дольского? Я на эти записки тоже не отвечаю, потому что по нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, что совершенно не важно, как я отношусь, главное, как вы к нему относитесь, к этим творчествам. Во-вторых, это сложные моменты, это нужно долго говорить, обоснованно и аргументированно. Понимаете? В-третьих, я не так хорошо знаю творчество там, молодого поколения, чтобы как-то ответственно о нем говорить. Портагинос и Борман. Забыли вы одно, песнь Штирлица сложить и спеть ее в кино. Я не представляю себе Бормана в роли исполнителя песни. Честно говоря. Уважаемый Борис Юрьевич, большой вам привет от Элкоина Бориса Львовича. Это очень приятная записка. Это от моего товарища, мне передали привет. Исполните, пожалуйста, песню. Твои глаза подобны море, ваша ли это песня? И эта песня, товарищи, я ее не исполню, только для вашего сведения. Это замечательная песня, стихи написаны замечательным поэтом Николасом Бараташвили в переводе Евтушенко, а музыка Полоскина, Бори. Это просто ликбез. Так. Вы спели несколько посвящений, а посвящение Михайлову есть у вас или нет? А что, а в его творчестве вам уделяется большое внимание? Ну, естественно, потому что он учился на курс младше меня. Это естественно. Ну, у нас с Юликом замечательные отношения и нежная дружба, должен сказать. У вас есть песня «10 лет варила суп». Мы никак не можем решить, чем женщина ударила кавалера своего, рукой или авоськой. Как вы думаете? То есть в песне есть четкое указание. Я авосечку саму из руки переложила. Были вы знакомы с Высоцким? Был. Как вы к нам, зрителям, относитесь? Положительно. Все по-моему. Да? Разговаривать не будем, да? Больше будем петь и все. Сколько... Значит, песня, которая называется, и, значит, должен сказать, что многие песни мои документальные, эта песня тоже описывает совершенно состоявшуюся поездку, в которой принимали участие несколько артистов, достаточно известных, и это была замечательная поездка, которая, которая так и кончилась этой нотой. В общем, все в этой песне описано. Песня называется «Ночь летнего солнцестояния». Двадцать первого числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре мы плывем не весь куда, оставляя за кормой летних вод перемещение, оставляя за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный к остротам, расположен на борту небольшого катерка. Комментируем слегка все, что нам за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат, тишина и высота, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Песня, которая называется «Волейбол на Сретенке». Должен вам сказать, что у него эта песня документальная не только судьбы описанных людей, но и почти все фамилии. А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенный над веревкой волейбол, пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий сын, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение, рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист, на игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист с Сын ассирийца, ассириец лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожа, зверю директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять, навстречу руки в руки Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутри районной ей нечистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Словно полужесткие крепления или радиолы во дворах.